Глава 4. Что за манера пошла давать издательствам имена мифологических персонажей? Какая-то странная игра. Мета-времени, когда это стало модным. Просто поиск звучных слов «Аргус», «Ладур», «Грифон». Ярослав шел к Ладуру от Таганской. Наверное, он и впрямь не любил Москву, но почему-то стоило проехать хоть одну станцию на метро, и возникало четкое ощущение, что он никогда не покидал этого города. Смог бы он здесь жить, интересно. Адаптироваться не к ритму жизни, который его вполне устраивал, не к воде, такого вкуса, словно ее уже пили, не к мелким бытовым черточкам москвичей, не к размерам этой городообразной кляксы, а к четкой уверенности, что Homo Московикус — это следующая ступень эволюции после Homo Sapiens. Смог бы, наверное. Психология группы. Ладур устроил офис в жилом доме. Ярослав позвонил у бронированной двери, постоял, ожидая, пока его оглядят в глазок и вынесут решение. Охранник молча отпер, кивнул, видимо, так и не решив, в какую категорию попадает посетитель. «Здравствуйте, я к Лидии Васильевне. Вам назначено?» «Нет». Охранник поколебался. «Входите». «Ярослав Заров, ваш автор». «Угу. Подождите». Он подождал, разглядывая стены, где висели в рамочках обложки изданных книг, рекламные плакаты, проспекты каких-то грядущих изданий. Усмехнулся, увидев собственные тени снов. А вот и коллеги. Большое ватерполо, здесь у Стикса, пространство праведников. В соседней комнате кто-то стучал по клавиатуре компьютера. Медленно и слишком сильно, не успел еще перестроиться с пишущей машинки. Надо будет попросить ватерполо. Андрей все забывает подарить, уже неудобно напоминать. А покупать книги тех, с кем доводилось пить водку и обсуждать литературу, как-то смешно. «Проходите!» Охранник вернулся из комнатки редактора, улыбаясь, сел в кресло у двери. Покосился на стену, видимо, отыскивая тени снов. Новенький. Ему еще интересно видеть писателей. Может, и читать станет. Заров прошел в оставленную открытой дверь. Лидия Васильевна уже поднималась навстречу, улыбаясь. «Здравствуйте, Ярослав! Какими судьбами?» «Проездом». Он поймал себя на торопливости ответа и дернулся, как от ожога. «Какого черта? Он же не милостыню пришел выпрашивать, а продаваться? Разные все-таки вещи. Навсегда, что ли, останется с ним удивление от того, что за труд, доставляющий радость, еще и деньги платят? Делаю новый роман. Вот хотел предложить вам». Лидия Васильевна кивнула, с легкой неуверенностью сказала: «Это крайне интересно. О чем роман?» «Как всегда, о тьме». Визард вернулся ровно через час. Не то чтобы он беспокоился о поведении Ростислава, визитер сумеет удержать того от звонка в милицию, но обещание лучше выполнять. Снежневский, выскочивший открывать дверь, был взбудоражен. «Аркаша?» Он быстро глянул на площадку, стал заворачивать замки. «Почему ты не хотел мне рассказать?» «Да, интересно. Что ему наплел посланник развития?» «Не стоит тебе впутываться». «Что? Не впутываться? Да ты понимаешь, что происходит-то?» «Переборщил мальчик». «Нет». «О, ты еще шутишь! Молодец, герой, герой!» Снежневский всплеснул руками. «Тебе надо уехать из этой дурацкой страны, и немедленно! Я одолжу тебе денег на билет!» «Куда?» Ростислав прищурился. «До Тель-Авива? С мальчиком сложнее, но его куда-нибудь переправим. Знаешь, Массаду будет очень интересно узнать все произошедшее, тебе обеспечат охрану. Только не говори, что у тебя нет гражданства!» «Нет». «Почему?» «Да успокойся, Ростик». «Почему ты такой дурак?» «Я собирался дожить здесь, умирать лучше там, где жил». «Ну, твоя мечта исполнится». Снежневский кинулся на кухню. «Виз, мальчик, ты умнее, чем мой полупокойный друг. Объясни ему, что необходимо бежать». «А я не уверен». Мальчик вышел в коридор. Едва заметно подмигнул Визарду. Тот покачал головой. Детям неведомо чувство меры. Умение увести — слишком сильное оружие, чтобы пробовать его на стариках. «Держи!» Визард кинул ему пакет. «Тут одежда. Я, правда, не уверен, что размер твой». Визитер с любопытством заглянул в пакет, вытащил запаянное в целлофан белье, развернул майку, встряхнул. «Угу. Это мне года через два будет впору. Ну, знаешь, я не модельер, а сыновей у меня не было. И так рылся, как старый фетишист». Хмыкнув, визитер бросил одежду в пакет. «Ты бы лучше о безопасности заботился, а не о гигиене». Ростислав, скрестив руки, смотрел на него. «Иначе дырок прибавится». «А я заботился». Визард встряхнул второй пакет. «У тебя есть нейролептики?» «За кого ты меня принимаешь?» «За старого запасливого врача». «Что у тебя есть?» «Транквилизаторы, препараты для нейролептоанальгезии, наркотики». «Какой словарный запас!» Снежневский прошел в комнату, крикнул оттуда. «Что именно тебе надо?» «Все показывай!» Визард скинул ботинки. «Все, что есть!» «Не мне тебя учить, что граница между лекарством и ядом в дозе!»